Она сидела на вращающемся стуле, а ее сын устроился прямо на полу, перед сейфом. Точно это был вовсе не сейф, а потухшая печь. Его лицо выглядело настолько бледным и каким-то жалким, что казалось, рыжие вихры и борода просто к нему приклеены. Рот нервно подергивался, будто он что-то жевал или его что-то жгло изнутри. «Познакомься, мистер Арчер», — представила меня Элен. Желая как-нибудь продемонстрировать свои дружеские чувства, я поинтересовался, как его рука. Вместо ответа он плюнул в мою сторону. «Она сломана», — ответила Элен. «Ее вправили в больнице в Хайт-Эшбери и назначили прийти завтра на перевязку». Джерри оборвал мать резким взмахом здоровой руки. «Ничего ему не говори. Это тот самый, из-за которого я потерял Ариадну». «Конечно, из-за меня. Я и руку твою сломал, ударив головой по рукоятке пистолета. Надо было мне тебя застрелить». «Да, Вилли был прав. Парень упрям как черт. Я только никак не мог понять, в какой степени его упрямство врожденное, а в какой вызвано физическими и душевными травмами. Полагаю, вы понимаете, что ему грозят неприятности», — обратился я к Элен. «Вы хотите сказать, что собираетесь его арестовать? Ну, это не мое дело. И решать, как с ним поступить, тоже не мое дело. Я ему не отец». «Но ведь ты на него работаешь, разве нет? Если ты надеешься, что сможешь оттащить меня в его вонючую берлогу», — я повернулся к нему. «Там вполне могут обойтись и без тебя. И если ты полагаешь, что кто-нибудь побежит встречать твою особу, то сильно заблуждаешься». После этих слов Джерри замолчал, но моя словесная победа не принесла мне удовлетворения. Да и совесть меня уколола, когда у меня перед глазами всплыла картина, как Роджер Армистед стоит на плавучем причале в гавани и пристально вглядывается в море. «К отцу он возвращаться не хочет», — сказала Элен. «Я все прикидываю, нельзя ли ему остаться пожить у меня, по крайней мере, некоторое время. Я могла бы окружить его заботой, это ему сейчас так необходимо. Вы надеетесь с ним справиться?» «Не знаю. Но в любом случае я могу предоставить ему кров. Раньше я уже предоставляла кров попавшему в беду». Она говорила искренне, с явным желанием добиться своего, но вместе с тем не слишком настаивая. «Не знаю, что скажет закон». «А что закон может сказать?» «Его слово зависит от того, есть ли у Джерри задержание, если есть, то сколько». Мы с Элен одновременно посмотрели на Джерри. Он сидел, не шевелясь, и только рот продолжал дергаться. Он вдруг показался мне стариком. «Тебя хоть раз арестовывали?» — спросил я его. «Нет, но мне не терпится. Ну, смешного я тут ничего не вижу. Если власти решат поступить с тобой по всей строгости закона, то мало тебе не покажется. То, что ты угнал яхту, может быть квалифицировано как кража. То, что при этом ты захватил с собой мальчика, как похищение с целью или без цели получения выкупа, или же как вовлечение в преступление несовершеннолетних». Джерри в тревоге поднял на меня глаза. «Что же, по-вашему, я хотел с ним сделать? Я спасал ему жизнь. Ты ее чуть не загубил». Джерри подобрал под себя ноги и неуклюже, корчась от боли, поднялся. «Можете мне об этом не напоминать. Я знаю, что я разбил яхту, но я ее не крал. Мистер Армистед оставил ее под мою ответственность. Спросите его. Будет лучше, если ты сам с ним поговоришь, но не сегодня». А его матери я добавил: «Почему бы вам не отправить его спать?» Джерри не стал спорить. Мать повела его ложиться, обняв за плечи. С ее лица не сходило выражение всепрощения, как если бы она слишком долго прожила, не получая никаких раздражителей из внешнего мира. Я понимал, что это не решение вопроса. Элен слишком глубоко погрузилась в свое одиночество, а Джерри уже вырос из того возраста, когда человеку действительно требуется мать. Ему необходимо самому справиться со своими проблемами, как когда-то сделала она, но я не мог поручиться, что ему это будет по силам. Он принадлежал к тому поколению, чьи родители были отравлены ядом фальшивой морали, как пеликаны ядом ДДТ. И этот яд сказывался на их детях. Однако времени размышлять о Джерри у меня больше не было. Я развернул стул так, чтобы сесть лицом к телефону, и набрал номер миссис Бродхерст в Санта-Терезе. Джин сняла трубку почти мгновенно и каким-то совершенно безликим голосом, в котором переплелись отчаяние и надежда, ответила: «Дом Бродхерстов». «Говорит Арчер, ваш сынишка со мной, с ним все в порядке». Ответ пришел не сразу. Сквозь едва уловимое гудение и щелканье на линии я явственно различал ее дыхание, как будто она была единственным живым существом во всей электронной вселенной. «Где вы находитесь, мистер Арчер?» «Сосолито. Ронни не пострадал, чувствует себя хорошо». «Да-да, я слышу». Еще одна пауза. Потом довольно сухо она спросила: «А что с девушкой?» «Она тоже здесь. Тоже не пострадала, но эмоциональное ее состояние весьма тяжелое». «Естественно, чему же тут удивляться? Она не собиралась похищать вашего сынишку, просто они вместе убегали от человека, который убил вашего мужа. И бежали до самого Сосолито». С явным недоверием поинтересовалась она. «Да». «А кто убийца?» «Человек с бородой, черными волосами до плеч, в черных очках. Кто-нибудь из ваших знакомых подходит под это описание?» «О, в Нортридже длинноволосых пруд-пруди, да и здесь, кстати сказать, их хватает. Правда, в последние несколько лет я с ними очень редко общалась. Нет-нет, я не знаю, кто бы это мог быть. Может быть, это какой-нибудь псих, убивший просто так, безо всякой причины. Как только я повешу трубку, вы сделаете то, что я вам скажу. Вы позвоните шерифу и попросите прислать к вам человека для охраны. Настаивайте, чтобы он находился при вас неотлучно. Если шериф откажет, тогда поезжайте на такси в город».